Глава 16. Нестандартное мышление. Вражеские ворота там, где Роулинг. Я не психопат, я просто мыслю творчески. В среду, как только Гарри вошел в класс на урок защиты, он понял, этот предмет будет особенным. Столь огромных классов в Хогвартсе он еще не встречал. Помещение напоминало большую университетскую аудиторию с амфитеатром столов перед гигантским помостом из белого мрамора. Класс находился высоко, на 5-м этаже замка. Описать его местоположение точнее не представлялось возможным. Как Гарри успел понять, ни евклидова геометрия, ни неевклидова в Хогвартсе вообще не работали. Существовали связи между комнатами, но направления отсутствовали. В отличие от университетской аудитории, вместо монолитных парт со скамейками здесь стояли обычные хогвартские столы, каждый ряд которых полукругом огибал предыдущий. На столах стояло нечто плоское, белое, прямоугольное и загадочное. В центре гигантского помоста на маленьком возвышении из мрамора потемнее стоял одинокий учительский стол. На стуле за ним лежал Квирл, и, безвольно запрокинув голову, пускал слюни на мантию. Хм, что это мне напоминает? Гарри пришел на урок рано, других учеников в классе еще не было. Сложно нормальным человеческим языком объяснить путешествие во времени. Например, просто нет слов, чтобы передать, насколько это удобно. Квирл сейчас не функционировал, и у Гарри не было никакого желания к нему подходить, так что он выбрал стол, сел за него и достал учебник по защите. Гарри отставал от графика. Он планировал дочитать книгу еще до урока, но осилил только 7/8, потратив к тому же 2 поворота маховика времени. Вскоре ученики начали заполнять аудиторию, но Гарри даже не поднял головы. «Поттер, а ты-то что тут делаешь?» произнес голос, услышать который Гарри совсем не ожидал. Он оторвался от книги. «Драко? А ты-то что тут? О, черт, да у тебя есть приспешники?» Один из мальчишек за спиной Малфоя щеголял развитой для своего возраста мускулатурой, а второй стоял в позе, напоминавшей борца перед броском. Мальчик с белыми волосами самодовольно усмехнулся и показал рукой за спину. «Поттер, познакомься с мистером Крэбом!» Рука перенеслась с мускулистого на борца. «И мистером Гойлом! Винсент, Грегори! Это Гарри Поттер!» Мистер Гойл склонил голову на бок и, судя по всему, попытался посмотреть на Гарри как-то многозначительно, но в итоге получилось, что он просто прищурился. Мистер Крэб буркнул натянуто низким голосом «Рад встрече!». Тревога тенью скользнула по лицу Драко, но тут же уступила место высокомерной ухмылке. «У тебя есть настоящие приспешники?» — повторил Гарри. «Как бы и мне завести парочку?» Высокомерная ухмылка стала шире. «Боюсь, Поттер шаг первый распределится в Слизерин». «Что? Так нечестно». «А шаг второй, чтобы ваши семьи договорились об этом вскоре после твоего рождения». Гарри посмотрел на мистера Крэба и мистера Гойла. Они изо всех сил напускали на себя грозный вид. А именно, подались вперед, сутулили плечи, вытянули шеи и сверлили Гарри недружелюбными взглядами. «Хм, постой, так это организовали еще много лет назад?» — заинтересовался Гарри. «Именно, Поттер! Увы, но ты в пролете. Мистер Гойл достал зубочистку и принялся ковырять ею в зубах все с тем же грозным видом. «И Люциус настоял, чтобы ты рос отдельно от своих телохранителей и встретил их только в первый день учебы? Догадался Гарри. Ухмылка сползла с лица Драко. «Да, Поттер, все мы знаем, какой ты гениальный. Вся школа теперь знает, так что хватит выпендриваться». «Значит, они всю свою жизнь готовились стать твоими приспешниками, и за эти годы у них сложилось некоторое мнение, как приспешникам следует себя вести». Драко поморщился. «И вдобавок они-то друг друга знали, так что успели попрактиковаться». «Босс сказал заткнуться!» — прогундосил мистер Крэб. Мистер Гойл сдавил челюстями зубочистку и затрещал костяшками пальцев. «Я же запретил вам это делать в присутствии Гарри Поттера!» Телохранители сконфузились. Мистер Гойл быстро спрятал зубочистку в карман мантии. Но как только Драко от них отвернулся, они снова принялись за свое. «Прошу прощения за оскорбление, нанесенное тебе этими придурками!» Гэри многозначительно посмотрел на мистера Крэба и мистера Гойла. «По-моему, ты с ними слишком строг, Драко. Будь у меня свои приспешники, я бы только радовался такому их поведению». У Драко отвисла челюсть. «Слышь, Грег, как думаешь, он не сманивает нас от босса?» «Уверен, мистер Поттер не настолько глуп». «О, ни в коем случае!» Легко согласился Гарри. «Просто имейте это в виду, если ваш текущий наниматель покажется неблагодарным. При обсуждении условий труда никогда не помешает наличие альтернативной вакансии, так ведь?» «И чё он забыл в Когтевране?» «Без понятия, мистер Крэб». «Вы оба заткнитесь!» Скрижетнул зубами Драко. «Это приказ!» С заметным усилием он перенес внимание обратно на Гарри. «Так что ты делаешь на уроке защиты Слизерина?» «Секунду!» Нахмурился Гарри и потянулся в кошель. «Расписание занятий!» Он посмотрел на пергамент. «Урок защиты 14:30. А сейчас...» Гарри перенес взгляд на механические часы, на которых было 11:23. 14:23, если я не потерял счет времени, верно? А если все-таки потерял, не беда. У него есть способ попасть в нужное. Гарри успел влюбиться в маховик времени и планировал в будущем жениться на нем. «Да, так и есть», — сдвинул брови Драко и охватил взглядом класс, который наполнялся слизеринцами и... «Гриффиндорни!» — сплюнул Драко. «А они что здесь делают?» «Профессор Квирл вроде бы говорил, не помню точно, что собирается внести изменения в традиционный учебный процесс». «Да», — протянул Драко, а затем заметил. «Ты здесь первый когтевранец?» «Ага, пришел заранее». «Почему тогда уселся в последнем ряду?» «Не знаю», — моргнул Гарри. «Место понравилось». Драко хмыкнул. «Дальше от учителя уже некуда». Он подался вперед и сделал серьезное лицо. «Кстати, ходят слухи, что ты наговорил всякого Дереку и его команде». «А кто такой Дерек?» «Ты его пирогом разукрасил». «Вообще-то двумя. Ну и что я ему такого сказал?» «Что в нем нет хитрости и амбиций, и что он позорит имя Салазара Слизерина». Драко внимательно смотрел на Гарри. «Да, вроде того», — задумался Гарри. Только несколько другими словами. «Это часть какого-то хитрого плана, который принесет вам пользу? Или бессмысленная выходка, позорящая имя Салазара Слизерина, на что очень похоже?» «Как-то так. Дословно не помню». «Понимаешь, ты сбиваешь всех с толку», — покачал головой Драко. «Чего?» — не понял Гарри. «Уоррингтон утверждает, что провести столько времени под распределяющей шляпой – верный признак могущественного темного волшебника. Все только и обсуждают, не подлизаться ли к тебе просто на всякий случай. И тут ты взял, да и защитил кучку каких-то пуффендуйцев. Мерлин, тебя раздери. Да еще указал Дереку, что тот позорит имя Слизерина. Что нам теперь думать?» «Что шляпа распределила меня на факультет Слизерин, шутка Когтевран, и я веду себя соответствующим образом». Мистер Крэб и мистер Гойл захихикали. Последний поспешно закрыл рот ладонью. «Ладно, мы пойдем занимать места», — сказал Драко, заколебался, а потом произнес официальным тоном. «Но я был бы не прочь продолжить наш предыдущий разговор, и я принимаю твои условия». Гарри кивнул. «Ты не возражаешь, если мы отложим до субботнего вечера? У меня тут соревнованьице наметилось». «Соревнованьице?» «Гермиона Грейнджер не верит, что я смогу прочитать учебники так же быстро, как она». «Грейнджер?» — повторил Драко и прищурился. «Грязнокровка решила, что она Мерлин? Если ты хочешь поставить на место эту выскочку, то весь Слизерин на твоей стороне, Поттер. И я не побеспокою тебя до субботы». Драко вежливо кивнул, завершая разговор, и удалился вместе со свитой. «Ох, чувствую я, крутиться между этими двумя будет очень весело». Класс быстро заполнялся всеми четырьмя цветами — зеленым, красным, желтым и синим. Драко и два его телохранителя пытались отвоевать три смежных места в первом ряду, который, конечно, уже был полностью занят. Однако, несмотря на весь грозный арсенал мистера Крэба и мистера Гойла, успеха они не достигли. Гарри снова склонился над учебником по защите. В 14:35, когда большинство мест было занято и больше никто не заходил, профессор Квирл внезапно вздрогнул и выпрямился на стуле, а его лицо появилось на всех белых прямоугольниках. Гарри был застигнут врасплох неожиданным появлением лица профессора Квирла на экране и схожестью белой штуковины с магловским телевизором. Что-то в этом было грустное и тоскливое, как если бы он увидел в толпе кого-то из родных, а потом понял, что обознался. «Добрый день, мои юные ученики», — сказал профессор Квирл. Казалось, его голос исходил из белого экрана и обращался прямо к Гарри. «Добро пожаловать на первый урок боевой магии, как сказали бы основатели Хогвартса, или, как стали говорить в конце 20 века, на урок защиты от темных искусств». Ученики лихорадочно зашуршали тетрадями. «Нет», — остановил их профессор. «Не трудитесь записывать прежнее название предмета. Подобные бессмысленные вопросы никогда не повлияют на ваши оценки на моих уроках. Обещаю». Многие тут же потрясенно выпрямились. Губы Квирла изогнулись в тонкой улыбке. «Те из вас, кто прочитал учебник заранее, пустая трата времени, между прочим». Кто-то из учеников поперхнулся. Не Гермиона ли? «Могли подумать, что хоть предмет и называется «Защита от темных искусств», вас скорее будут учить защите от бабочек-кошмарниц, вызывающих немного страшные сны, или от кислотных слизней, которые могут насквозь прожечь 2-дюймовую деревянную балку почти за день». Отодвинув стул, профессор Квирл встал. Изображение на экране Гарри синхронно двинулось следом. Профессор подошел к первому ряду столов и прогремел. «Венгерская хвосторога в 12 раз крупнее человека! Изрыгает огонь так быстро и метко, что может расплавить летящий снич. Одно смертельное проклятие ее обезвредит». Ученики испуганно вздохнули. «Горный тролль опаснее хвостороги. Он прокусывает железо. Его шкуру не берут ни оглушающие чары, ни режущие. У него столь острый нюх, что тролль издалека чует, стая перед ним или одинокая уязвимая жертва. И что страшнее всего, горный тролль – уникальное магическое существо, способное поддерживать постоянную трансфигурацию. Он все время превращается в самого себя. Если вам каким-то чудом удастся отрезать ему руку, то на ее месте тут же вырастает новое. Огонь и кислота оставят на его коже шрамы и лишь на некоторое время остановят его регенеративные способности. Но 1-2 от силы. Тролли достаточно умны, чтобы использовать дубины в качестве оружия. Горный тролль на 3-м месте в рейтинге самых опасных машин для убийства в природе. Одно смертельное проклятие его обезвредит». Ученики выглядели потрясенными. Профессор Квирл мрачно улыбался. «Взять, к примеру, жалкий недоучебник по защите для 3-го курса. В нем написано, что вы можете выманить горного тролля на солнечный свет, и он тут же окаменеет. На своих уроках, мои юные ученики, я не буду давать подобную бесполезную информацию. Вы никогда не столкнетесь с горным троллем средь бела дня. Предложение использовать солнечный свет – следствие глупости авторов учебника. Они хвастаются своей эрудицией в ущерб практичности. Если существует до нелепости странный способ борьбы с троллями, это не значит, что вы в самом деле должны его использовать. Смертельное заклинание невозможно заблокировать или остановить. Оно срабатывает всегда на любом мыслящем существе. Если когда вырастете, у вас не получится применить смертельное заклинание, то просто апарируйте. Так же делайте и при встрече со второй по опасности машиной для убийства в мире, дементором. Просто апарируйте. Если, конечно...» Профессор Квирл понизил голос. Вы не находитесь под действием антиоперационных чар. Только один монстр может стать для вас угрозой, когда вы вырастете. Самое опасное существо в мире, с которым никто не может сравниться. Это темный волшебник. Вот кого вам действительно нужно бояться. Губы профессора Квирла сжались в тонкую линию. «С большой неохотой, но я все-таки преподам вам ровно столько пустяковых методов защиты, сколько необходимо для удовлетворительной сдачи министерских экзаменов за первый год. Эти тесты никак не повлияют на вашу дальнейшую жизнь, но если вдруг кто-то захочет просто ради отличной оценки тратить время на никчемный учебник, пожалуйста. Название моего предмета – не защита от мелких паразитов. Вы здесь для того, чтобы научиться защите от темных искусств. А это значит, давайте раз и навсегда проясним, защите от темных волшебников. Это люди с волшебной палочкой, которые хотят вам навредить, и наверняка в этом преуспеют, если вы не навредите им первыми. Нет защиты без нападения. Однако охраняемые толпами авроров, зажравшиеся политики, которые составляют вам расписание, считают, что подобная реальность слишком жестока для детей. К чертям собачьим этих глупцов! Эту дисциплину преподают в Хогвартсе вот уже 8 столетий. Добро пожаловать на урок боевой магии! Гарри зааплодировал. Он просто не мог сдержаться. Такой вдохновляющей была речь профессора. Затем раздались отдельные хлопки со стороны гриффиндорцев, чуть больше — от слизеринцев. Остальные же ученики были слишком ошеломлены, чтобы хоть как-то реагировать. Профессор Квирл поднял руку, и аплодисменты тут же стихли. «Большое спасибо», — сказал он. «Теперь к делу. Я объединил занятия по боевой магии для всего курса, так что у вас теперь будет в два раза больше уроков, причем сдвоенных». По рядам прокатился вздох ужаса. «Но я компенсирую такую нагрузку отсутствием домашней работы». Вздох ужаса тут же оборвался. «Да, вы не ослышались. Я хочу научить вас сражаться, а не писать сочинения». Гарри страшно жалел, что не сел рядом с Гермионой, чтобы видеть сейчас выражение ее лица. Хотя, с другой стороны, у него прекрасное воображение. Вдобавок он влюбился. Идеальная троица. Он, маховик времени и профессор Квирл. «Для тех из вас, кто хочет посвятить боевой магии еще больше времени, я организовал несколько внеклассных мероприятий. Думаю, вы найдете их не только занимательными, но и полезными. У вас будет возможность не только глазеть на то, как 14 счастливчиков играют в квиддич, но и показать миру свои собственные умения. Побеждая в битвах в составе армии, например». Крутотень. «На всех моих занятиях вы сможете зарабатывать баллы Квирла. Что это такое? Мне не подходит обычная схема награждения факультетов баллами. Их раздают слишком редко, а я предпочитаю, чтобы мои ученики чаще понимали результаты своих действий. Иногда я буду давать и письменные тесты, которые сразу показывают, правильно ли вы подчеркнули ответ. Если ошибок наберется слишком много, то на листе высветится список учеников, которые ответили на эти вопросы верно и смогут заработать баллы Квирла, если возьмутся вам помочь». «Ух ты! Почему же у других профессоров нет подобных схем обучения?» «Зачем нужны баллы Квирла? Начнем с того, что за 10 баллов Квирла можно получить 1 балл для факультета. Но их можно использовать и по-другому. Хотите перенести время сдачи экзамена или отпроситься с одного из моих занятий? Вы обнаружите, что я готов на серьезные уступки для тех, кто зарабатывает достаточное количество баллов Квирла. С оглядкой на них будут выбираться генералы армий. А на Рождество, прежде чем вы разъедетесь на каникулы, я исполню чье-нибудь желание, связанное со школой. Что угодно в пределах моей власти, влияния и, что важнее, моей изобретательности. Да, я учился в Слизерине, так что я готов, если потребуется, разработать хитроумный план для его осуществления. Исполнение желания — Награда тому ученику Хогвартса, который заработает больше всего баллов Квиррелла. Им станет Гарри. А теперь оставьте книги и принадлежности на столах. Экраны за ними присмотрят. И спускайтесь сюда на помост. Настало время сыграть в игру «Кто самый опасный ученик в классе?». Гарри взмахнул волшебной палочкой. «Махасу!» Парившая в воздухе голубая сфера, которую профессор Квиррелл назначил мишенью Гарри, высоко дзинкнула. Этот звук означал идеальное попадание, которое у Гарри выходило уже 9 раз из 10. Профессор Квиррелл где-то раскопал заклятие с удивительно простой вербальной формулой, удивительно простым движением палочки и свойством почти всегда попадать туда, куда смотрит произносящий его волшебник. Впрочем, профессор Квиррелл пренебрежительно сообщил, что настоящая боевая магия намного сложнее, что это проклятие совершенно бесполезно в настоящей битве, что оно представляет собой едва упорядоченный всплеск магии, что единственная сложность его использования заключается в прицеливании, и что оно при попадании вызывает краткое болезненное ощущение удара кулаком в нос, что единственная цель теста – узнать, кто из них быстрее учится, поскольку профессор Квиррелл уверен, что ни один из них с этим заклятием не знаком. Гарри все это было безразлично. «Махасу!» Настоящий красный энергетический сгусток выстрелил из его волшебной палочки и попал в сферическую мишень, которая опять высоко дзынькнула, а это означало, что у него и впрямь получилось сотворить заклинание. Гарри впервые со дня прибытия в Хогвартс чувствовал себя настоящим волшебником. Жаль только, что мишени не уворачиваются, как те шарики, которыми Бен Кеноби тренировал Люка. Вместо этого профессор Квиррелл зачем-то выстроил учеников перед ровным рядом мишеней так, чтобы они случайно друг друга не задели. Гарри опустил палочку, прыгнул вправо, вскинул ее вновь, повернул и крикнул «Махасу!». Послышался дзынь, тоном пониже, что означало почти идеальное попадание. Гарри сунул палочку в карман, прыгнул назад, а потом выхватил ее и выстрелил еще одним красным энергетическим лучом. С огромным удовольствием он услышал высокий «дзынь». Гарри хотелось победно заорать во весь голос. «Я умею колдовать! Трепещите законы физики, я иду вас нарушать!» «Махасу!» — воскликнул Гарри, но на фоне постоянных выкриков других учеников его голос терялся. «Достаточно!» — произнес усиленный голос профессора Квиррелла. Он не был громким. Просто каждому казалось, что он говорит прямо из-за левого плеча, вне зависимости от местоположения относительно профессора. «Вижу, что у всех хотя бы по разу уже получилось». Сферы мишени покраснели и поплыли к потолку. Профессор стоял на возвышении в центре помоста, слегка опираясь рукой о стол. «Как я и обещал», — сказал Квиррелл. «Мы сыграем в игру «Кто самый опасный ученик в классе?». Среди вас есть ученик, который освоил шумерский простой удар быстрее всех». «Опять 25». «И помог 7 другим ученикам, за что и получает первые 7 баллов Квиррелла в этом году. Гермиона Грейнджер, пройдите вперед. Пора приступать ко второй стадии игры». Гермиона Грейнджер шагнула со своего места. На ее лице была смесь торжества и настороженности. Когтевранцы смотрели на нее с гордостью. Слизеринцы сверлили взглядами, полными ярости, а на лице Гарри читалось откровенное раздражение. В этот раз у него все получалось, вероятно, даже лучше, чем у половины учеников. Весь курс имел дело с совершенно новым, неизвестным заклинанием, а Гарри уже прочел магическую теорию Адалберта Вафлинга. И все равно Гермиона справилась лучше. Где-то глубоко внутри появился страх. А вдруг она просто умнее его? Но два известных факта подкрепляли его надежды на светлое будущее. А. Гермиона прочла все учебники за курс и уже взялась за дополнительную литературу. Б. Адалберт Вафлинг – конченый бездарь, написавший теорию магии в угоду школьному совету, который чихать хотел на 11-летних первокурсников. Гермиона дошла до возвышения в центре и поднялась на него. Гермиона Грейнджер освоила совершенно незнакомое заклинание за 2 минуты, при этом почти на минуту опередив следующего ученика. Квирл обвел взглядом класс, убеждаясь, что все внимание направлено на них. «Может ли быть, что интеллект мисс Грейнджер делает ее самым опасным учеником в этом классе? Ну, что думаете?» Похоже, никто ничего не думал. Даже Гарри не знал, что сказать. «Тогда давайте это выясним». Профессор Квирл повернулся к Гермионе и указал ей на остальных учеников. «Выберите кого-нибудь и используйте на нем заклятие простого удара». Гермиона будто вмерзла в пол. «Ну же», — спокойно сказал профессор Квирл. «Вы успешно произнесли это заклинание более 50 раз. Оно не причиняет непоправимого вреда и не такое уж болезненное. Как удар кулаком, но болеть будет только пару секунд». И строго добавил. «Это прямое указание от вашего профессора, мисс Грейнджер. Выберите цель и используйте заклятие простого удара». Лицо Гермионы исказилось от ужаса. Палочка в руке задрожала. Гарри не мог не сопереживать ей. Хотя он и понимал, что задумал профессор Квирл, что он хочет продемонстрировать. «Если вы не поднимете палочку и не произнесете заклятие, мисс Грейнджер, вы потеряете 1 балл Квирла». Гарри сверлил девочку глазами в надежде поймать ее взгляд. Он едва заметно постукивал себя по груди правой рукой. «Выбери меня, я не боюсь!» Палочка в руке Гермионы дернулась, затем ее лицо прояснилось, и она опустила руку. «Нет!» — отчеканила Гермиона Грейнджер. И хотя слово было сказано тихим, спокойным голосом, в наступившей тишине его услышал каждый. «Тогда я снимаю балл», — проговорил профессор Квирл. «Это был тест, и вы его провалили». Ее проняло, Гарри видел, но она продолжала стоять, распрямив плечи. Снисходительный голос Квирла, казалось, заполнил все помещение. «Знать не всегда достаточно, мисс Грейнджер. Если вы не способны применить насилие или стерпеть его от другого даже на уровне ушибленного пальца, то вы не сможете защитить себя и не справитесь с моим предметом. Пожалуйста, возвращайтесь к своим сокурсникам». Гермиона начала спускаться назад к когтевранцам. На ее лице была спокойная отрешенность, и Гарри по какой-то непонятной причине вдруг захотелось зааплодировать ей, невзирая на то, что Квирл был все-таки прав. «Итак», — обратился профессор к аудитории, «очевидно, что Гермиона Грейнджер не самый опасный ученик в классе. Кто же тогда, по вашему мнению, опаснейший человек в этом помещении? Не считая меня, естественно». Не раздумывая ни секунды, Гарри повернулся в сторону слизеринцев. «Драко из благородного и древнейшего дома Малфоев», — сказал Квирл. «Многие из присутствующих посмотрели на вас. Подойдите, пожалуйста». Драко горделиво прошествовал вперед. Поднявшись на возвышение, он, вскинув голову, с улыбкой посмотрел на профессора Квирла. «Мистер Малфой», — приказал тот. «Стреляйте!» Если бы все произошло чуть медленнее, Гарри бы обязательно вмешался. Одним ловким движением Драко направил палочку в сторону когтевранцев и выпалил. «Махасо!» «Ой!» — вскрикнула Гермиона. Вот и все. «Хорошо сработано», — одобрил профессор Квирл. 2 балла Квирла. Но скажите, почему в качестве цели вы выбрали именно мисс Грейнджер?» На мгновение повисла пауза. Затем Драко ответил. «Она выделялась из всех!» Профессор Квирл слегка улыбнулся. «Вот поэтому-то Драко Малфой опасен. Если бы он выбрал кого-то другого, этот человек мог бы обидеться и стать его врагом. Мистер Малфой также мог бы назвать другую причину своего выбора, но это привело бы лишь к ухудшению отношения к нему одной части его однокурсников, в то время как другая и так благоволит ему, что бы он ни сказал. Другими словами, мистер Малфой опасен, потому что знает, на кого можно направить удар, а на кого нельзя. как завоевать союзника и не нажить врага. Получите еще 2 балла Квиррелла, мистер Малфой. И так как вы продемонстрировали истинно слизеринские качества, думаю, ваш факультет также заслужил 1 балл. Можете вернуться к своим друзьям». Драко слегка поклонился, спокойно сошел с помоста и примкнул к группе слизеринцев под легкие аплодисменты последних. Квиррелл резко взмахнул рукой, и снова воцарилась тишина. «Можно подумать, что наша игра завершена», — сказал профессор Квиррелл. «Но в этом классе есть ученик опаснее, чем отпрыск семьи Малфоев». А вот теперь многие почему-то посмотрели на... «Гарри Поттер, пройдите вперед». У Гарри появилось нехорошее предчувствие. Он неохотно двинулся вперед. Профессор Квиррелл все так же стоял, облокотившись о стол. Оказавшись у всех на виду, Гарри занервничал, и его мысли заработали четче. Каким образом профессор Квиррелл собирается показать опасность Гарри? Попросит его произнести заклинание, которым можно победить темного лорда? Продемонстрировать, что его не берет смертельное проклятие? Да нет, профессор Квиррелл для этого слишком умен. Гарри остановился, не доходя до возвышения, но Квиррелл не потребовал подойти ближе. «Ирония в том, — продолжал профессор, — что вы пришли к верному ответу, используя факты, не имеющие к нему никакого отношения. Вы думаете...» — уголки его губ дрогнули. «Что раз Гарри Поттер победил Темного Лорда, он должно быть очень опасен. Чушь. Ему был год от роду. Какая бы причуда судьбы не убила Темного Лорда, она вряд ли как-то связана с бойцовскими способностями мистера Поттера. Но прослышав о том, как один когтевранец одолел 5 старшекурсников из Слизерина, я опросил нескольких свидетелей и пришел к выводу, что самый опасный мой ученик — это Гарри Поттер». Адреналин хлынул в кровь Гарри. Он не знал, какие выводы сделал профессор Квиррелл из своего расследования, но вряд ли хорошее. «Профессор Квиррелл», — начал Гарри. «Вы думаете, что я пришел к неверному ответу, мистер Поттер?» — весело поинтересовался профессор Квиррелл. «Со временем вы перестанете меня недооценивать». Он выпрямился. «Мистер Поттер, у всего есть привычное применение. Назовите мне 10 необычных способов применения предметов в этой комнате для ведения боя». Секунду Гарри ошеломленно осознавал, с какой легкостью его прочитали. А потом идеи забили ключом. «Столы здесь довольно тяжелые, можно убить противника, если бросить такой с большой высоты. У стульев металлические ножки, если сильно ими ударить, то можно кого-нибудь проткнуть. Если воздух убрать из комнаты, в ней все умрут, потому что человек не может жить в вакууме. Кроме того, воздух можно использовать как переносчик ядовитых газов». Гарри остановился, переводя дух. И профессор Квиррелл вставил. «Это только 3, а нужно 10. Остальные ученики думают, что вы перебрали все вещи в классе». «Ха! В полу можно сделать волчью яму с кольями на дне. Потолок можно на кого-нибудь обрушить. Стены могут послужить материалом для трансфигурации в бесконечное множество смертельно опасных предметов, ножей, например». «Уже 6. Но теперь-то у вас заканчиваются варианты». «Я только разогреваюсь. Есть же еще люди. Заставить гриффиндорца атаковать врага — слишком банальная идея». «Такое я не засчитаю». «Но в его крови можно кого-нибудь утопить. Когтевранцы славятся своими мозгами, но и другие их органы кое на что годятся. Можно, например, продать их на черном рынке, чтобы нанять киллера. Слизеринца можно использовать в качестве убийцы, а можно просто расплющить им оппонента, если метнуть с достаточной скоростью. Пуффендуйц хороший работяга, но вдобавок у него хорошие кости, заострив которые можно кого-нибудь заколоть». К этому времени весь класс с ужасом таращился на Гарри. Даже слизеринцы остолбенели. 10 есть. Правда, когтевранцев я засчитываю со скрипом. Ну а теперь, за каждый способ применения предмета, который еще не назвали, вы получите по 1 баллу Квиррелла». Профессор Квиррелл дружески улыбнулся Гарри. «Ваши одноклассники считают, что уж теперь-то вы влипли. Вы ведь назвали все, кроме мишеней. и вы ни малейшего понятия не имеете, как их можно использовать. Вот еще. Я назвал всех людей, но не их одежду. Моей мантией можно кого-нибудь придушить, если ее обмотать вокруг головы врага. Мантию Гермионы Грейнджер можно порезать на ленты и из них связать веревку, на которой можно кого-нибудь повесить. А с помощью мантии Драко Малфоя можно устроить поджог. 3 балла, сказал профессор Квирл. И больше никакой одежды. Мою волшебную палочку можно воткнуть в мозг врага через глазное яблоко. Кто-то сдавленно охнул. 4 балла. Дальше без палочек. Мои наручные часы можно запихнуть врагу в глотку, и он задохнется. 5 баллов. Закончим на этом. Гарри фыркнул. 1 балл факультету за 10 баллов Квирла, так? Зачем вы меня остановили? Я бы мог продолжать, пока не завоюю кубок школы. Я даже не начал перечислять содержимое моих карманов. А также кошеля скрытня. Хотя упоминать мантию-невидимку и маховик времени нельзя. Да и насчет мишеней что-нибудь тоже можно придумать. Достаточно, мистер Поттер. Ну что же, теперь все поняли, почему мистер Поттер самый опасный ученик в этом классе. Тихое согласное бормотание. Так озвучьте, пожалуйста. Терри Бут, что делает вашего соседа по комнате опасным? Он изобретательный? «Чёшь!» – проревел профессор Квирл, крепко саданув кулаком по столу, и от магически усиленного звука все подпрыгнули. «Все идеи мистера Поттера были более чем бесполезными!» Гарри удивленно вздрогнул. «Сделать волчью яму? В бою отвлекаться на такую смехотворную ерунду нет времени, а если бы оно было, то есть 1000 лучших способов его использовать. Трансфигурировать стены? Но мистер Поттер не умеет этого делать. У мистера Поттера была одна единственная идея, которую он на самом деле смог бы сразу притворить в жизнь прямо сейчас. Без длительной подготовки, услужливого врага или неизвестной ему магии. Это ткнуть волшебной палочкой врагу в глаз. Но и тогда палочка скорее сломается, чем убьет его противника. Другими словами, мистер Поттер... «Вынужден с прискорбием сообщить, что ни одна ваша идея яйца выеденного не стоит». «Что?» – возмутился Гарри. «Вы же просили не обычных идей, а не практичных. Я старался мыслить нестандартно. Вот вы бы как использовали что-нибудь в этой комнате, чтобы убить?» Лицо профессора Квирла выражало неодобрение, но в уголках глаз были заметны морщинки улыбки. «Мистер Поттер!» А я разве требовал кого-нибудь убивать? Иногда полезно оставлять оппонента в живых, и на уроках в Хогвартсе это обычно даже предпочтительно. Отвечая на ваш вопрос, я бы просто ударил его по шее краем стула. Слизеринцы захихикали, но скорее в поддержку Гарри, а не над ним. Остальные онемели от ужаса. «Мистер Поттер только что показал нам, почему он самый опасный ученик в классе. Я попросил его назвать необычные способы применения вещей в бою, и он мог бы предложить укрыться от проклятия за столом или сделать стулом подножку, или обмотать одежду вокруг руки, создав импровизированный щит. Но каждое предложение мистера Поттера было атакующим, а не оборонительным». И более того, смертельным или потенциально смертельным. Что? Нет, не может быть. У Гарри внезапно закружилась голова. Он попытался вспомнить все свои идеи. Должен же найтись контрпример. Другие менее смертоносные приемы мистер Поттер счел недостойными рассмотрения, продолжил профессор Квирл. И поэтому ему пришлось придумывать не весть что, лишь бы в итоге оно приводило к смерти врага, стандарту, который он сам для себя установил. Это указывает на наличие черты характера, которую называют готовностью убить. Она есть у меня. Она есть у мистера Поттера. И именно благодаря ей он сумел выйти победителем в схватке с 5 старшекурсниками из Слизерина. У Драко Малфоя такой черты нет. Пока нет. Мистер Малфой способен, не моргнув глазом, рассуждать про обычное убийство. Но даже он был шокирован. «Да, мистер Малфой, я видел это по вашим глазам. Когда мистер Поттер предложил использовать в качестве орудия убийства части тел своих однокурсников. В вашем разуме есть ограничители, которые заставляют от таких мыслей отворачиваться. Но мистер Поттер думает об убийстве врага, и только о нем. Он не будет церемониться при выборе метода, отворачиваться от подобных мыслей. У него нет ограничителей. Даже несмотря на то, что его гениальное воображение еще не натренировано на генерацию практичных решений, именно готовность убивать делает Гарри Поттера самым опасным учеником в классе. Еще один, последний балл, пожалуй, даже балл факультету, присуждается ему за обладание этим незаменимым для истинного боевого мага качеством. Рот Гарри был широко раскрыт в безмолвном удивлении. Он отчаянно искал, чем возразить. «Это же совершенно не обо мне!» Но он видел, что остальные ученики уже начинали верить сказанному. Разум Гарри лихорадочно искал возможное опровержение, но не нашел ничего, что могло бы выстоять против авторитетного мнения профессора Квирла. На ум не приходило ничего лучше, чем «Я не психопат, я просто мыслю творчески!» Звучало довольно зловеще. Нужно было выдать что-то неожиданное, чтобы все остановились и пересмотрели. «А теперь», — сказал Квирл, — «мистер Поттер, огонь!» Ничего, конечно, не произошло. «Ладно», — вздохнул профессор. «Все когда-то были новичками. Мистер Поттер, выберите ученика и используйте на нем заклятие простого удара. Я не закончу сегодняшний урок, пока вы этого не сделаете. И я буду отнимать баллы у вашего факультета, пока вы не решитесь». Чтобы профессор Квирл не начал тут же снимать баллы, Гарри осторожно поднял палочку. Медленно, как во сне, Гарри повернулся к слизеринцам. Взгляды Гарри и Драко встретились. Драко Малфой не выглядел испуганным ни на йоту. Беловолосый мальчик не делал видимых знаков, какие Гарри подавал Гермионе. Но рассчитывать на это было бы глупо. Другим слизеринцам такое поведение могло показаться странным. «Что за сомнения?» — спросил профессор. «Уверен, есть лишь один очевидный выбор». «Да», — ответил Гарри. «Один совершенно очевидный выбор». Он взмахнул палочкой и произнес: «Махасу!» В классе установилась гробовая тишина. Гарри потряс левой рукой, пытаясь избавиться от ноющей боли. Стало еще тише. Наконец профессор Квирл вздохнул. «Да-да, очень изобретательно. Но от вас требовалось выполнить упражнение, а не найти способ уклониться от него. Один балл с Когтеврана за демонстрацию своего ума ценой невыполнения поставленной задачи. Все свободны». И пока никто не успел ничего сказать, Гарри пропел: «Шутка, Когтевран!» Еще мгновение в классе висела задумчивая тишина, а затем шепот быстро перерос в гул разговоров. Гарри повернулся к профессору Квирлу. Им было что обсудить. Но тот вдруг скособочился и, шаркая, поплелся к своему стулу. «Нет, неприемлемо. Им точно надо поговорить. Плевать на походку зомби. Профессор Квирл, наверное, придет в себя, если его немного растормошить». Гарри уже двинулся было вперед. «Неправильно. Нет, плохая идея». Гарри вдруг качнуло из стороны в сторону, и он остановился, чувствуя легкое головокружение. А затем толпа когтевранцев обрушилась на него и забросала вопросами.